Сосрукова сбивает звезду. Однажды 99 братьев собрались в поход. Все было готово. Оружие проверено, обувь цела, лепешки медовые в переметных сумках лежат. Коней своих нарты выкупали в Кубани, оседлали их. Братья попили, поели, и сатаны Гаща сказала им: «Счастливого пути, дети мои!» Разом поднялись братья со своих мест. Каждый из них держал в руке кнут. Садились на коней по старшинству. Ударил кнутом нарт Сит, и показалось всем, будто гром ударил. Стрелою вылетел из ворот нарт Сит. А за ним понеслись его братья. Опустел двор, только нарт Сосрукова остался со своей матерью. Он печален. Легонько держит повод своего огнеподобного коня Бзоу. Печален нарт Сосрукова, ибо никто не пригласил его в поход. Братья перед походом сели за общий стол. А Сосрукова в стороне остался, как столб. Никто его к столу не позвал, не приветил, как будто и нету его на свете. Как все остальные вымыл коня, почистил и оседлал. Как все он кнут в правую руку взял. Но сесть на коня не предложили ему из всех 100 братьев, ему одному. Распевая песни, выехали братья в широкие ворота. Сосрукова остался один, как если бы сирота. Как ветер носятся братья, подвиги совершают. Громкая слава повсюду их сопровождает. А Сосрукова стоит неподвижно, руки скрестив на груди. Почему же его не взяли? Что ждет его впереди? Неужели его оставили навсегда стоять у ворот, телят и коров пасти, да пугать ворон? Заплакал нарт Сосрукова, поплелся к матери. «О, мать!» — проговорил он. «Здесь я, сын мой, что тебе?» «О, мать! Братья мои отправились в поход, и никто не пригласил меня. В чем причина?» «О, свет моих очей! Разве старшие должны приглашать младшего? А ну, следуй за ними!» Сосрукова недолго раздумывал, вскочил на верного Бзоу и в мгновение ока исчез за воротами. Быстро нагнал он своих братьев и, не смея опережать старших, поехал сзади. «Кто ты? Куда путь держишь?» — спросили его. «Как кто? Я брат ваш!» — воскликнул Сосрукова. «Не знали!» — с усмешкой произнес Гудсакья. «Ты не от нашего отца рожден!» — сказал Сит. «Еще лезешь к нам в братья!» — сказал нарт Гудсакья. «Что делать?» Сосрукова вернулся домой точно побитый. «Что случилось?» — с тревогой обратилась к нему сатана Игуаща. «Ничего», — ответил Сосрукова. «Я позабыл лепешки. Накорми-ка меня. И, если это возможно, приготовь мой любимый айладж». Сатана Игуаща живо просеяла муку, взяла свежего сыру и приготовила айладж. Она подала сыну кушанье, исходившее паром. «Садись и поешь вместе со мной», — попросил ее Сосрукова. Сатаны Гаща положила перед собой горячий айладж. Она коснулась горячего айладжа пальцем. Но тут Сосрукова схватил ее руку и воткнул палец глубоко в горячий-пригорячий айладж. Мать вскрикнула. «Пока ты не объяснишь, кто я, — сказал Сосрёко. — Не выпущу твоей руки. — Ты мой сын, — сказала Сатанаигуаша, с трудом преодолевая боль. — И ты лучше всех. «Я не спрашиваю тебя, лучше я или хуже», — сказал пылающий гневом Сосрёко. «А кто мой отец, и почему братья мои смеются надо мной?» Сатанаигуаша не растерялась. Она сказала твердым голосом. «Пусть твои братья, которые пренебрегают тобой, вечно нуждаются в твоей помощи, а ты, сын мой, часть скалы». Тебе чудодейственная сила. Пусть лучше расскажет об этом кузнец Айнар. Сосрёко выбежал во двор, сел на коня и помчался вслед за своими братьями. Сатанаигуаша подняла к небу глаза и молитвенно проговорила. «Пусть вас, братья Сосрёко, обидевшие сына моего, настигнет невиданный дождь, страшнее любого града, и ветер пусть дует вам в глаза, страшнее любого ветра. И пусть жизнь ваша зависит от сына моего, Сосрёко». Между тем огнеподобный бзоу летит вперед, и все ему нипочем, ни дождь, ни град, ни ветер, ни встречные реки. Он несется по долинам и горам, точно быстроногая серна. Двое суток ехал Сосрёко, ехал в горы, и вот усилился дождь и повалил снег. Ветер подул до такой, что казалось, горы обратятся в прах, а когда прояснилось, Сосрёко увидел своих братьев. Они жались друг к другу так тесно, что можно было набросить на них одну шапку. Бороды их обросли сосульками, и сосульки касались земли. Они погибали от холода. «Что с вами?» — спросил Сосрёко братьев. Они очнулись словно ото сна и заговорили все разом. «Сосрёко, брат наш, мы умираем, мы замерзаем, спаси нас!» «Я с вами!» — сказал Сосрёко. «Не бойтесь, я здесь!» И подумал, что же делать? Где раздобыть огонь на этой голой земле? Над ним раскинулось широкое небо, и было оно усыпано звездами. Они горели так ярко. «Их спасет только звезда», — сказал про себя Сосрёко. Он натянул тетиву лука, прицелился в самую яркую звезду и выпустил стрелу. Избил яркую, самую яркую звезду. Она упала на землю, излучая тепло и свет. Насквозь промерзшие нарты собрались в кружок и стали греться. Но как ни была ярка и тепла эта звезда, согреть нартов она не могла. Их мог обогреть только земной огонь. Сосрёко сел на коня и выехал на гребень горы. Видит, вдали вьется дым. И он поехал на этот дым, решив, что там, где есть дым, есть и огонь. Но не так-то просто оказалось до огня добраться. Пришлось Сосрёко переплывать бурные реки и проходить глубокие овраги, прежде чем ощутил он тепло огромного костра, в котором сгорали даже камни. Однако путь к костру преграждал великан, свернувшийся так, что колени его касались подбородка. Великан спал, и Сосрёко не смог разбудить его. Тогда обратился нарт к своему коню с такими словами: «Будь шустрым, как белка, а я стану легким, как пух». И нарт, разогнав коня своего бзоу, влетел в правое ухо великана, а через левое ухо вылетел. Набрал Сосрёко угольев и уже хотел было прежним путем возвратиться назад. Но по несчастью обронил пылающий уголек и лохматое великанье ухо загорелось. Чудовище проснулось и Сосруго вместе со своим конем очутился у него на ладони. «Эй, ничтожный Апсуа!» — вскричал великан. «Как попал ты ко мне? И как тебя звать?» Сосруго ответил. «Я всего-навсего слуга Нарта Сосруго». «Ах, вот оно что! Скажи, ничтожный Апсуа, а правда ли, что живет на свете Сосруго, совершающий удивительные подвиги?» «Да, живет», — ответил Сосруго, а сам с беспокойством думал о своих братьях. «Как бы отделаться от этого великана?» — размышлял он. «Расскажи-ка о его подвигах», — сказал великан, тараща огромные глаза на Нарта. «Долго рассказывать», — сказал Сосруго. «Ничего, что долго, рассказывай». «Ну что ж», — начал Сосруго, — «расскажу, только не вздумай следовать его примеру». «Это почему же?» «Потому что не всякий это сможет. Вот, скажем, поднял однажды Сосруго валун величиной с дом, поставил его на скалу, а сам стал под скалой. Он приказал мне сдвинуть с места валун, который едва держался на самом краю утеса. И что бы ты думал? Валун разбился о голову Сосруго. Только не вздумай повторять его подвиг». Однако великан только рукой махнул и через мгновение уже тащил на гору преогромный валун. Рядом с валуном поставил ничтожного Апсуа, слугу Сосруго, и попросил помочь совершить подвиг. Сосруго столкнул валун, и валун полетел с превеликим грохотом. Ударился о голову великана и тут же рассыпался, точно был слеплен из сухого песка. Огорчился Сосруго. «Но что поделаешь, силен великан!» «На что же еще способен твой Сосруго?» — взревел великан. Нарт сказал. «Этот Сосруго собрал однажды куски железа, сварил их в котле и выпил точно молоко. Ему понравилось расплавленное железо». Великан приступил к делу. Живо расплавил в котле куски железа и выпил. «Да», — проговорил он, — «знает твой Сосруго толк в еде. Очень приятно пить железо». Огорчился Сосруго. «Но что делать, силен великан?» «Ну, расскажи еще что-нибудь о Сосруго», — просит великан. «Сосруго, — говорит Нарт, — очень любит в морозный день окунуться в реку и стоять в ней неделю, а порой и больше. Войдет в воду и ждет, пока она не замерзнет, а потом ломает лед и выходит на берег цел невредим». «Так вот оно что», — говорит великан. «Сумел Сосруго, сумею и я». В это самое время Сатаны Гуаща своим Адуха узнает о тяжелом положении, в которое попал ее любимый сын, и произносит такое заклинание. «Ударьте морозы посильнее, чтобы накрепко замерз великан в воде». И в самом деле ударили морозы, замерзли горные реки. Вот тут и пришлось великану испытать свою силу. Залез он в воду, и она замерзла вокруг него. Но великан легко взломал лед. Тогда Сосруго раздобыл стог сена, разбросал сено по льду и сделал лед во много раз прочнее. Стоит великан во льду, одна голова торчит над гладкой ледяной поверхностью. А когда захотел он выбраться, то уже не смог. Пытался было взломать лед, Но все напрасно. Пытался было уговорить Сосроку, что тот помог ему, но все напрасно. Видит великан, грозит ему погибель. «Эх, проклятый!» — говорит великан Нарту. «Наверное, ты и есть Сосроку, ибо обхитрил меня, вокруг пальца обвел». «Ты угадал», — ответил Сосроку и обнажил шашку, чтобы отрубить голову ловко пойманному чудовищу. «Эй, Сосроку!» — кричит великан. «Нет, ты не сумеешь отрубить мне голову. Но раз ты такой молодец, одарю я тебя перед смертью. Слушай меня. Шашка твоя погнется, точно соломинка. Возьми лучше мою, если только сумеешь вытащить ее из ножен. Вытащи ее и толкни по гладкой поверхности льда так, чтобы она ударила самую шею и перерезала толстую жилу. Жила эта чудодейственная. Сделай из нее пояс для прекраснейшей и умнейшей из женщин, Сатанейгаши, и для себя, непревзойденного героя. И вы станете бессмертными». «Что долго раздумывать, попытка не пытка», — сказал себе Сосроку и послушался великана. В самом деле, отрубив голову, Нарт обнаружил на шее толстую жилу. Вырезал он эту жилу. Но не был бы Сосроку Нартом, если бы полностью доверился чудовищу. Сосроку набросил жилу на высокую липу, стоявшую неподалеку, и она свалилась, точно подрубленная. Коварный замысел великана раскрылся. Расправившись с великаном, Нарт поднял горящую головешку и на верном коне Бзоу прискакал к братьям. Звезда, согревавшая Нартов, понемногу гасла, теряла свое тепло. «Не падайте духом, братья мои!» — крикнул Сосроку. «Вот, я привез вам огонь земной взамен огня небесного». «Огонь-то есть, — уныло сказали братья, — а где же хворосту взять? Вокруг все голо». Сосроку сказал: «Выньте газыри свои, расщепите их, и разгорится костер». Братья послушались Сосроку, и запылал костер. Вскоре в котлах уже варилось мясо серны и оленей, убитых Сосроку. Напились нарты мясного отвара и досыта наелись мяса.